Глава 60. Через какое-то время Динар открыл глаза во второй раз и увидел, что на него скорбно смотрит Юджиния Инсигна. «Юджиния!» – удивленно воскликнул он и попытался приподняться в постели. Она улыбнулась, но от этого ее взгляд не стал менее скорбным. «Мне разрешили навестить тебя, Зивер. Мне сказали, что ты чувствуешь себя хорошо». Динар вздохнул с огромным облегчением. Он был уверен, что ничего страшного с ним не произошло. Но одно дело – собственная уверенность, а другое – услышать подтверждение со стороны. Немного бравируя, он сказал. «Конечно, хорошо. Сканограмма во сне, без изменений. В бодрствующем состоянии тоже. Вообще никаких изменений. А что с Марленой?» «Ее сканограмма тоже в норме», – ответила Юджиния все с той же скорбью. «Вот видишь, как и обещал, я стал канарейкой Марлены. Что бы это ни было, но оно подействовало на меня, раньше, чем на Марлену», — сказал Динар и сразу изменил тон. Ситуация была не вполне подходящей для шуток. «Юджиния, я понимаю, что очень виноват перед тобой, и не прошу прощения. Сначала я упустил Марлену из виду, а потом меня буквально парализовал ужас. Я не смог сделать ничего. И это после моих заверений, что я буду внимательно следить за каждым ее шагом. Мне нет оправданий». «Отнюдь, Зивер!» – покачала головой Юджиния. «Мне не в чем тебя упрекнуть. Я очень рада, что Марлена помогла тебе дойти до станции». «Не в чем упрекнуть?» Динар был ошеломлен. Ему казалось очевидным, что во всем случившемся виноват только он. «Совершенно не в чем. Дело не в том, что Марлена по глупости сняла костюм, а ты не смог помешать ей. Теперь я уверена, здесь кроется нечто гораздо худшее». Динар похолодел. «Что может быть еще хуже?» «Что ты хочешь сказать?» Динар спрыгнул с постели и только потом сообразил, что его одежда совсем не годится для приема гостей. Он торопливо набросил на себя легкое одеяло. «Юджиния, садись и рассказывай. С Марленой действительно все в порядке? Ты что-то скрываешь от меня?» Юджиния села, не сводя с Динара серьезного взгляда. «Мне сказали, что у нее все хорошо. Сканограмма мозга совершенно нормальная. Специалисты считают, что у нее нет ни малейших признаков чумы». «Тогда почему же ты сидишь здесь с таким видом, как будто ждешь неминуемого конца света?» «Именно конца света, Зивер. Во всяком случае, этого света». «Как это понимать?» «Не могу толком объяснить, я сама еще многого не понимаю. Попробуй поговорить с Марленой, может быть, что-то поймешь? Зивер, она идет своим путем. Она нисколько не раскаивается в своем поступке. Она твердит, что не может обследовать Эритра. Она называет это «испытывать Эритра» в защитном костюме и не намерена больше его носить». «В таком случае она не выйдет со станции». «Но она говорит, что выйдет. Она заявляет это совершенно безапелляционно. Когда только захочет. И одна. Она ругает себя за то, что позволила тебе идти с ней. Она очень сожалеет о том, что с тобой это произошло. Больше того, она просто подавлена этим. Но очень довольна, что успела вовремя добежать до тебя. Не поверишь, у нее слезы стояли в глазах, когда она рассказывала, что могло случиться, если бы она не привела тебя на станцию». «Но себя она чувствует все так же уверенно?» «Да, и это самое странное. Теперь она уверена, что тебе грозила опасность, и что на твоем месте мог бы пострадать любой. Но только не она. Зивер, Марлена настолько убеждена, что я могла бы...» Она покачала головой, потом пробормотала. «Я не знаю, что мне делать». «Но, Юджиния, Марлена всегда была очень уверена в себе. Ты должна знать это лучше меня». «Но не в такой же мере. А сейчас, кажется, она знает, что нам уже не удастся остановить ее». «Может быть, и удастся. Я поговорю с ней. Если она и мне будет твердить что-нибудь вроде «вам не удастся остановить меня», я отошлю ее на ротор. И немедленно. Я всегда был на ее стороне, но после всего случившегося со мной, боюсь, мне придется проявить характер». «Но ты не сможешь. Почему? Из-за Питта? Нет, просто не сможешь. Генар непонимающе посмотрел на Юджинию, потом невесело рассмеялся. Перестань! Уже не настолько я околдован Марленой. Я могу вести себя как добрый дядюшка, но я не настолько добр, чтобы позволить ей подвергать себя опасности. Всему есть предел. Увидишь сама, я знаю, как установить этот предел. Генар помолчал, потом уже спокойнее продолжил. Похоже, мы поменялись местами. Раньше ты настаивала, чтобы мы остановили ее, а я говорил, что этого делать нельзя. Теперь наоборот. На то есть свои причины. Этот инцидент на планете испугал тебя, а меня гораздо больше напугало то, что было после этого. Так что же было после? Когда Марлена вернулась на станцию, я попыталась поставить свои условия. Я сказала ей: «Вот что, дорогая, не говори со мной в таком тоне, иначе ты не выйдешь не только со станции, но и из своей комнаты. Я запру тебя, если понадобится, свяжу и с первой же ракетой отправлю на ротор». Как видишь, я была так взбешена, что только угрожала ей. И что же она сделала? Готов спорить на что угодно, она не разревелась. Думаю, она скрипнула зубами и огрызнулась. Я угадал? Нет, не угадал. Не успела я закончить фразу, как у меня сами с собой застучали зубы, и я уже не смогла вымолвить ни слова. Больше того, меня затошнило. Брови Генара поползли вверх. Уж не хочешь ли ты сказать, что она обладает какой-то таинственной гипнотической силой, которая может заставить нас не возражать ей? Но это совершенно исключено. Ты замечала раньше что-то подобное в ней? Нет, в том-то и дело, что не замечала. Даже и на этот раз ничего подобного с ней не было. Она здесь вообще ни при чем. Наверное, в тот момент я выглядела неважно. Я видела, что Марлена испугалась за меня. Она очень расстроилась, я в этом уверена. Невозможно себе представить, чтобы она была причиной моего состояния и в то же время так на него реагировала. Вспомни, когда вы были на планете, она даже не смотрела на тебя. Когда Марлена снимала защитный костюм, она стояла спиной к тебе. Я же все видела, я все знаю. И все же ты не смог помешать ей, а потом она сама прибежала к тебе на помощь. Согласись, она никак не могла спровоцировать твой паралич и одновременно спешить помочь тебе. Значит... Подожди, я не закончила. После своих угроз, точнее после того, как мне так и не удалось пригрозить Марлене, я не осмеливалась сказать ей ни слова, кроме нескольких ничего не значащих фраз. Вместе с тем я не спускала с нее глаз и старалась сделать это так, чтобы она ничего не заметила. И вот однажды она заговорила с одним из ваших охранников. Ты знаешь, с ними на станции сталкиваешься на каждом шагу. Да, считается, что станция – это военная база. Вообще-то охранники просто поддерживают порядок, при необходимости помогают. Можно сказать и так. В голосе Юджинии прозвучало презрение. Со стражниками Джейнус Пит чувствует себя уверенней. Он думает, что таким образом не спускает с вас глаз – и контролирует каждый шаг каждого жителя станции. Но не в этом дело. Марлена и охранник разговаривали довольно долго. Мне показалось, они даже спорили. Когда Марлена ушла, я расспросила охранника. Сначала он не хотел ничего говорить, но я все-таки выжила из него все, что меня интересовало. Оказывается, Марлена хотела получить специальный пропуск, дающий ей право в любое время выходить со станции и возвращаться. Я спросила: «И что же вы ей ответили?» Он заявил: «Я сказал, что такие пропуска оформляются только в офисе командура, но обещал помочь ей». Я была вне себя и сказала: «Как вы думаете помочь ей? Как вы вообще могли предложить ей помощь?» Он ответил: «Мне пришлось согласиться, мадам. Как только я пытался сказать, что это невозможно, со мной начинало твориться что-то неладное». Генар выслушал рассказ Юджинии с каменным лицом. «Ты хочешь сказать, что все это – результат подсознательного влияния Марлены? Стоит только кому-то осмелиться возразить ей, как он сразу же заболевает, а она даже не знает, что причина этого заболевания в ней самой?» «Да нет же, конечно, не так. Я вообще не верю, что она может делать что-то в этом роде. Если бы это было подсознательное влияние, я бы заметила его еще на роторе. Но ничего подобного там не было. И обрати внимание, такую реакцию вызывает не любое возражение. Прошлым вечером за ужином она потянулась за второй порцией десерта. Я совсем забыла, что не должна ей перечить. И довольно резко сказала «нет». Ей это не понравилось. Но она быстро успокоилась. А я все время чувствовала себя идеально, уверяю тебя. Нет, думаю, ей нельзя возражать только в тех случаях, когда речь идет об Эритре. Но почему же? Что ты сама думаешь об этом? Мне кажется, у тебя уже есть какие-то догадки. Будь я Марленой, я бы прочел по твоему лицу, как по книге. Но я не она. Так что тебе придется рассказать самой. Я думаю, что все это делает не Марлена. Это сама планета. Планета? Да, планета. Эритра. Это он контролирует поведение Марлены. Как еще ты можешь объяснить ее абсолютную уверенность в невосприимчивости к чуме и в безопасности для нее, Эритра? Планета следит и за нами. Ты пытался остановить Марлену, а планета остановила тебя. И меня тоже. И охранника. Когда люди только высадились на Эритра, планета поняла, что ей грозит захват, и она стала защищаться. Чума – это ее оружие защиты. Многое поняли на себе, что такое чума. Потом, когда люди заперли себя внутри станции, планета согласилась их терпеть, и эпидемия чумы прекратилась. Видишь, как все сходится? Значит, ты полагаешь, сама планета хочет, чтобы Марлена находилась на ее поверхности? Очевидно. Но почему? Не знаю. Я не претендую на полное понимание. Я просто рассказываю, как это можно объяснить. Голос Генара смягчился. Но ты ведь знаешь, что планета сама по себе не может сделать ничего. Это всего лишь камни, вода, воздух. Не впадай в мистику. Здесь нет никакой мистики. Зивер, не притворяйся, будто считаешь меня полной дурой. Я истинный ученый, и в моей гипотезе нет никакой мистики. Когда я говорю «планета», я имею в виду не камни или воду, а некоторую мощнейшую, всепроникающую форму жизни, которая господствует на планете. Тогда, должно быть, это жизнь еще и невидимка. Эритра – мертвая планета. Здесь нет живых организмов сложнее прокариотов. А о разумной жизни и говорить нечего. А что ты знаешь об этой, как ты ее называешь, мертвой планете? Разве ее изучали так, как следовало бы? Разве ее исследовали вдоль и поперек? Генар медленно покачал головой и умоляюще сказал. Юджиния, у тебя начинается истерика. Истерика? Зивер, подумай сам и скажи, можешь ли ты предложить другое объяснение? Я хочу сказать только одно. На планете есть жизнь. Я не знаю, что это за жизнь. Но какой бы она ни была, нас она не трогает, потому что мы изолированы под куполом станции. А чего эта жизнь хочет от Марлены? Голос Юджинии дрогнул. Я не могу себе представить.